в нагрудном кармане. Разве он не слывет волшебником среди нейрохирургов, по праву награжденным Нобелевской премией? А еще он прославился как величайший любитель лолит. У меня от одного его вида мурашки по телу. И она подтолкнула Тони к унылому лысому коротышке с ямочками на щеках, терпеливо внимавшему длинной тираде моложавой особы с бритой шеей. «Это брат Тони, представитель Всевышнего на нашем симпозиуме», — перебила Клэр, увлекшуюся болтунью. «Тони, познакомьтесь с доктором Уиндхэмом, который, как вам известно, грозится превратить всех наших внуков в гениев. А это доктор Хелен Портер, которая клянется спасти внуков от ужасов раннего приучения к горшку». «Любая христианская мать благословит вас за ваши старания», — напыщенно обратился Тони к Хелен Портер. «Но я не знал, что в симпозиуме участвует еще одна леди, помимо доктора Эпсом». «Я не участница», — объяснила Хелен Портер. «Просто Харриот выбрала меня на роль сопровождающего лица». «Бедняжка», — посочувствовала Клэр. «Ничего, Николай смилостивится и пригласит вас на одно из заседаний в качестве участницы дискуссии». «Решительно протестую», — заявил Хорас Уиндхэм, весь изрытый ямочками от смеха. «Не желаю, чтобы клейнианцы разорвали меня в кочки». «А мне всегда хотелось познакомиться с кем-нибудь из клейнианцев», — признался Тони. «Почему?» «Потому что мне нравится предположение, что все мы входим в жизнь параноиками, а потом начинаем страдать депрессией». «Не очень удачная шутка», — отрезала Хелен и нарочито переключилась на Уиндхэма. «Так вы говорили...» Клэр и Тони двинулись дальше. «Кажется, меня поставили на место», — радостно сказал Тони. «Не обращайте внимания, она стерва, но с хорошими мозгами». «Здравствуйте, профессор Бурш. Вы знакомы с... Мы вместе ехали в автобусе», — сказал Бурш без всякого энтузиазма. «Беднягу только что осадила эта стерва-клейнианка. Не знал, что среди приглашенных есть клейнианка», — ответил Бурш. «Иначе я бы еще подумал, принимать ли приглашение. У Соловьева странное предпочтение. Она не приглашенная, а просто маркетанка, которую приволокла в своем обозе Харриет». «Почему вы так не любите клейнианцев?» — поинтересовался Тони. «Ваша неприязнь ограничена только ими или распространяется на всех фрейдистов?» «Я их не различаю», — сказал Бурш, сердито глядя поверх очков половинок в золотой оправе. «Их разногласие занимает меня не больше, чем распри янсенитов и иезуитов. Я, знаете ли, ученый, поэтому меня интересует поведение, которое поддается наблюдению. Покажите мне кусочек своего суперэго под микроскопом, и я поверю в его существование». «Не суперэго, ни комплекс кастрации меня не волнует. Забирайте их себе», — ответил Тони. «Но, кажется, вы в своих книгах отрицаете заодно и существование сознания?» «Я могу рассмотреть под микроскопом мозговую ткань. Положите под окуляры моего микроскопа препарат сознания, и я признаю, что он есть. Если же вы не можете этого сделать, то мне приходится относиться к сознанию как к чему-то отдельному от мозга, то есть как к необоснованной гипотезе, недостойной внимания. Но мозг всего-навсего сгусток материи, а физики говорят, дематериализовали материю, превратив ее в завихрение энергии.